Иван Тимофеевич вышел на солнышко. Его ослепило синевой и золотом яркого весеннего дня, оглушило птичьими криками и шумом водополицы. Полька, навалившись на барьер кормушки, судорожно тряслась плечами, выламывала руки и сдерживала тяжкие частые вздохи. Старик, чувствуя тревогу, подошел поближе. — Полинарья, ты что? Полька отшатнулась от кормушки, глотая слезы и улыбаясь, проговорила: — В войне конец. Кончилась война, кончилась. В теплушке из котла ревом отозвался Витька. Ярык отачал скрипучее голенище и говорил сам с собой. Когда Иван Тимофеевич сообщил ему новость, сапожник сначала не поверил, потом обвел глазами свою избу и со всего маху швырнул голенище под лавку. «Эх, Маткин берег, да неужто?» Он, как молоденький, подскочил к подполью, дернул крышку за колечко и исчез под полом. Вскоре он вылез обратно, держа в кулаке пыльную четвертинку. «О, 2 года берег! Думаю, не я буду, ежели не доживу до такого момента». Он достал из комода 2 чашки, а Ярыкина баба принесла на сковородке лепешку из соломенной муки. Разрезали луковицу. Ярыка, полосатый от дратвы рукой, взял чашку, чокнулся и выпил, двигая тощим кадыком. Крякнул. Иван Тимофеевич давно не пил водки. Его обожгло теплой волной, прошла по телу давно неиспытанная истома. «Вот и дождались, Иван, светлого часу», — заговорил Ярыка, разливая остатки из четвертинки. «Дождались! А как жить будем? Колхоз стал не колхоз, а одна беда. Мужиков осталось в деревне, только мы с тобой. Куда девалась вся соксила? Всех побили до единого. Один твой ливанит...» Ярыка надолго закашлялся, показывая язык и качаясь. «Мишуху Смирнова. Помню, сапоги ему шил на самую большую колодку, и то малые оказались. Такого мужика залобанили. Коля Макрынин, тот, бывало, все ко мне ходил. Ванюха Варза, Петька Марин, Олешка Балашов, твоих двое. Эх, Маткин берег! Оскоблили деревню подчистую». Иван Тимофеевич долго сидел у Ярыки. Под конец они оба совсем охмелели, сапожник начал свежую осьмушку махорки, и в избе плавал сизый слоистый дым. В это время на улице заколотили зубом от бараны по отвалу. «Выходи на собрание, бабы, на собрание!» — кричала бригадирка. Общее бригадное собрание было в зимовке Ивана Тимофеевича. До самых сумерек говорили насчет весеннего сева, а когда расходились, то над деревней легонько и умиротворенно шел первый теплый дождь. Земля, словно невеста в разлуке, томилась за всеми околицами, готовя себя к счастливому обновлению. За гумном, как и всегда по весне, шумел и бурлил пузыристый Ярыкин ручей. Что-то радостное и тревожное всю ночь пробуждалось в теплом тумане. Утром Иван Тимофеевич надел новую рубаху, обулся и примерил холщовые рукавицы однорядки, сметанные Михайловной еще в зимнюю пору. На душе было и горько, и празднично. Опять вспомнилась предвоенная весна, когда вот в такую же пору он вместе с 2 старшими сыновьями выехал на старый Тимохин труп. Младший был тогда еще подростком, и его учили пахать. В крепких промазанных сапогах с деревянными лопатками для чистки отвалов все ядреные сыновья настраивали плуги, подгоняли упряжь и походя прихватывали за бока девок-барановальщиц. А какие были кони в бригаде! Как ровно шла в борозде раскормленная свербеха! С такими думами Иван Тимофеевич вывел свербеху из конюшни. Она еле переставляла свои громадные копыта с мохнатыми щетками, только и остались от свербехи, что эти громадные, как блюдо, копыта. Пахать всегда начинали с Тимохина отруба. Здесь раньше всегда сходил снег, и подсыхали загоны. Иван Тимофеевич с трудом, но радуясь, выкатил из гумна плуг, своим еще довоенным ключом прикрутил лемик с коляской и запряг. Грачи, чувствуя новизну, уже нетерпеливо прыгали невдалеке. «Ну-ка, милая, ну-ка!» — ласково сказал Иван Тимофеевич, втыкая лемик в закраину борозды. Свербеха умно и умело встала в борозду. Она, слегка косясь назад, ожидающе навострила сивые уши. «Ну, начали, благословясь!» Свербеха дернула, прицеп напрягся, и лемех покатов вполз вглубь влажной земли. Но лошадь тут же остановилась, снова дернула и опять встала. Дрожа мускулами тощих ляжек, она с тихим ржанием оглянулась на Ивана Тимофеевича. Он подошел к ней, поправил сиделку, погладил печальную лошадиную морду. «Давай, матушка, давай, надо ведь!» Она, качаясь из стороны в сторону, прошла шагов 10, потом еще 10, потом еще. Темная полоса земли тянулась все дальше, и первый грач уже слетел на эту полосу, ткнул в нее белым костяным носом. К обеду они вспахали один загон, соток 5. Когда Иван Тимофеевич почувствовал, что свербеха сейчас упадет, он распряг ее. Возвращаясь из конюшни, он все думал, где бы еще понаскрести сено. Ему было отрадно, и перед глазами все темнел вспаханный загон. Над полем и деревнями светилось в синем просторе теплое, доброе солнце. В канавах шумели вешние ручьи. Ярыкина баба выставляла в избе зимние рамы. Ярыка сидел на крыльце и издалека просил у почтальонки газетку, сначала поглядеть, а потом накуриво. Почтальонка как-то боком подошла к крыльцу вместе с Иваном Тимофеевичем, не поздоровалась почему-то и торопливо ушла, сунув ему в руки какую-то бумагу. У Ивана Тимофеевича затряслись руки, когда он начал читать. Солнце покатилось и перевернулось вместе с небом, деревня перевернулась крышами вниз. И Иван Тимофеевич в беспамятстве опустился на Ярыкино крыльцо. «Леванида! Леванида убила!» — закричал Ярыка. И вся деревня сбежалась к этому крыльцу. Плакали все до одного. Плакали навзрыд о погибшем на чужой стороне за 3 дня до окончания войны. Не было тут только Михайловны, матери этого последнего. Когда ей сказали о Леониде, она встала из-за стола и, безумно озираясь вокруг, пошла к шестку, зачем-то взяла пустой чугунок, начала старательно складывать в него клубки, ложки, облигации, тряпки. Через неделю она тихо умерла в своей бане, пахнущей плесенью и остывшими головами.